из них 13% были в возрасте 65 лет или старше. 41% составляли американцы моложе 18 лет. Почти 40% бедняков жили в семьях, где основной кормилец – незамужняя женщина. Многие американские экономисты убеждены, что официальная статистика скрывает масштабы проблемы бедности. В книге «Миф о среднем классе» социолог Паркер доказывает, что в условиях бедности в Соединенных Штатах Америки живут до трети населения. Помимо постоянной армии бедняков, еще не менее 50 миллионов человек периодически пополняют эту категорию населения на какое-то время в течение года. Непосредственной причиной бедности чаще всего является отсутствие работы у главы семьи. Среди беднейшего населения неизменно оказываются престарелые граждане Америки, люди, не получившие полноценного образования и так далее. Бедность остро ощущается среди работников сферы обслуживания, сельскохозяйственных рабочих, рабочих, не объединенных в профсоюзы. Сплошь и рядом бедность передается по наследству. Острее, чем где бы то ни было в Соединенных Штатах, проблема бедности стоит на американском юге. Ниже официального уровня бедности там живет 10 миллионов человек. В конце 70-х годов почти 20% бедных фактически не получали никаких социальных выплат. Как и раньше, основными жертвами бедности оставались национальные меньшинства и молодежь. В целом, за последние 20 лет, обобщает исследователь проблемы бедности в Соединенных Штатах Америки, англичанин Паттерсон, уровень нищеты в Америке не имел никакой тенденции к снижению, несмотря на всевозможные обещания государственной власти с корнем вырвать эту проблему. Решающее значение, подтверждает он, имеет не столько несовершенство системы социального вспомоществования, сколько неизменно неблагополучное, даже кризисное состояние экономики. А если взглянуть шире, то бедность по-американски не одна проблема, а совокупность многих социально-экономических проблем страны, спроецированных на личность. Это наиболее осязаемый показатель неравенства, колоссальных диспропорций в распределении материальных благ. Фикция народовластия. Американская политическая идеология не знает границ в апологии политического процесса в Соединенных Штатах Америки. Изречение Линкольна об американской демократии как последней и лучшей надежде на Земле – это штамп, который внушают уже в начальной школе Соединенных Штатов. А идеал демократии есть американский образ жизни и никакой иной. Правящие круги страны выдают за аксиому, что граждане с радостью подчиняются власти, что залогом демократичности американского общества является доступ для любого и каждого американца в сферу политической активности, что личности в условиях Соединенных Штатов Америки наконец, полностью гарантированы все права на политическое самовыражение и на участие в управлении государством. Чем все это доказывают? Исходным рубежом здесь издавна служит идея народного суверенитета. Правительство получает свои права с согласия тех, кем оно управляет. Впервые провозглашенная в Декларации независимости, эта идея входит в Конституцию каждого американского штата. Концепция народного суверенитета считается основополагающей многими поколениями специалистов по государственному праву Соединенных Штатов Америки. Например,